отступление. Когда я открыл глаза, я стал полубогом ада, Люциусом, персонажем одной зарубежной новеллы под названием «Игра Бога». К несчастью для меня, он был одним из главных героев этой новеллы. Я уставился в зеркало. Люциус, а теперь уже я, выглядел очень даже привлекательно. Длинные белые волосы, приятные черты лица, большие миндалевидные глаза красного цвета и подтянутое телосложение. Я усмехнулся. Красавец, что уж сказать. В вопросах популярности этот персонаж всегда входил в тройку самых популярных и красивых персонажей в этом фандоме. Люциус вздохнул и присел на шикарную кровать, поистине королевского размера. Что же он знал об этой новелле? Он задумался. Главным героем этой новеллы является Лололошка, мироходец, который потерял память при перемещении в эту вселенную. На своем пути он встречал много хороших людей. По сюжету ему нужно было спасти мир, в который он попал. Но, увы, в прошлой жизни я не дочитал эту новеллу до конца. Беловолосый посмотрел на календарь. Может, он успеет спасти Скайзерн? Ведь Бжодах, один из антагонистов этой истории, встал на путь зла из-за полубога Зефириона, который уничтожил его мир. Люциусу было бы все равно на этот мир, но Беловолосый знал из новеллы, что Бжодах попытается в будущем поглотить силу полубогини Эллы и расу демонов, обманет очень много людей и, самое главное, украдет его силу. Это надо предотвратить. Люциус тяжело вздохнул и рухнул на кровать. Как же это все хлопотно, протянул теперь уже полубог. Ему нужно составить план. Люциус закрыл глаза. Раздался стук в дверь. «Входите», — равнодушно сказал Беловолосый, все еще лежа на мягкой кровати. Скрипнула дверь и в комнату прошел мужчина, если судить по шагам. Люциус приоткрыл глаз и посмотрел на него. Это был высокий мужчина с темной кожей, черными волосами, завязанными в низкий хвост, и маленькими рогами. Это был один из слуг его дома. Люциус не помнил, чтобы в новелле упоминали имена фоновых персонажей, только тех, которые будут иметь хоть какую-то роль в развитии сюжета. «Господин Люциус», слуга поклонился под пристальным взглядом полубога, «вы будете обедать в столовой или же мне принести ваш обед в апартаменты, как и обычно», Люциус спокойно сказал. «Второй вариант». Беловолосому еще нужно многое уложить в голове и установить точные события, которые будут происходить дальше. Спустя минут 20 Люциус сидел за столом и обедал. Рядом с ним был пергамент, на который он записал все, что знал из новеллы «Игра Бога». Хоть ему и не нужно было это делать из-за его хорошей памяти, но это была больше сила привычки. В прошлой жизни он всегда записывал все, что он знал, чтобы успокоить свои мысли. Люциус сжег пергамент и откинулся на спинку кресла. Он стал полубогом Люциусом, которого через 300 лет посадят в тюрьму времени и запечатают божественные силы. В конечном итоге он сбежал из нее, прихватив с собой Воланда, его лучшего друга детства, и Джадаха, которого выпустил за компанию. Люциус в новелле всегда вел себя немного по-детски бесчувственно. Ему было плевать, что кто-то умер или кому-то была нужна помощь. Но после встречи с Лололошкой Люциус начал меняться в лучшую сторону. Но нынешний Люциус сомневался, что сам полубог был изначально плох, ведь он не только встретил Лололошку, он в первую очередь сбежал из привычной обстановки, в которой его и приучили к подобному поведению. У него есть еще 100 лет до уничтожения Скайзерна, а пока Люциусу нужно потренировать свои божественные силы. Полубогу не терпеться узнать, на что же он способен, когда выкладывается на все 100%, а также потихоньку пытаться изменить репутацию данного полубога, только медленно. А еще есть Воланд, лучший друг Люциуса и в будущем единственный выживший из расы демонов. Будущее, которое Люциус надеется предотвратить. Глава 1. Тренировки. Люциус наконец отыскал свою тренировочную площадку, которая являлась окраиной адского города, в которой никто не жил более 1000 лет. Оригинальный Люциус изначально нашел ее, когда прятался от своего старшего брата, Ивлиса. Этой новелле действительно стоило более подробно описывать путь до этого места. Люциус искал ее больше часа. Оставив свои возмущения на потом, полубог решил приступить к своим тренировкам. Сначала попробуем стандартное заклинание огня. Итогом оказался небольшой кратер в земле. Люциус нервно улыбнулся и пробормотал: «А почему так сильно?» Слабо сказал полубог, ошалелыми глазами смотря на кратер, который оставил огненный шар. Люциус попробовал еще пару раз и прибавил площадке еще парочку дырок. Он решил перестать использовать это заклинание. «А что насчет излюбленного заклинания Люциуса?» Тихо протянул полубог, задумчиво смотря на свою руку. Люциус призвал молнию и спустя пару секунд пустым взглядом смотрел на обожженную адскую землю. Люциус решил не использовать свою силу, пока не сможет ее контролировать. «Ну здравствуй, медитация», — уныло подумал беловолосый, вспоминая скучные тренировки для контроля над собой. Люциус действительно просто хотел оказаться на необитаемом острове и жить тихой и спокойной жизнью около моря. «Вода», — подумал полубог и тихо засмеялся, вспоминая, как в прошлой жизни он был магом воды, а теперь же он является полубогом ада, то есть его стихия – это огонь. Беловолосый чисто по приколу решил использовать заклинание из прошлой жизни, и, к его огромному шоку, вода действительно появилась. Люциус округлил глаза и с упавшей челюстью смотрел, как вода быстро испаряется прямо на его глазах. В новелле не говорилось, что боги или полубоги могли использовать другие стихии, помимо их собственных. Полубог помотал головой и решил изучить это позже. Он отправился домой. По пути он наткнулся на веселого демона. «О, Люциус!» — с некой радостью воскликнул Воланд, который, видимо, недавно подрался. Люциус остановился и посмотрел на демона. Довольно высокий парень, гораздо выше Люциуса с его 158 сантиметрами, светло-красная кожа, растрепанные черные волосы, среди которых виднеются рога. Глаза его были немного округлыми и в них словно горело пламя. Люциус в прошлой жизни ни у кого не видел таких ярких глаз, как у Воланда. А еще, Люциус уставился на выпирающий пресс парня. Люциус не хочет этого признавать, но он чертовски завидует этому телосложению. Достаточно тонкая талия, четкий рельеф мышцы, какой пресс. Если бы Люциус был девчонкой, то определенно бы приударил за этим демоном. «Воланд», — кивнул демону полубок, не показывая, как он залип на его пресс. «Что?» – заскучал сидеть и дуться в своей комнате. Продолжил демон, подходя ближе к беловолосому и притягивая его в боковое объятие, начав трепать волосы полубога. Люциус что-то промычал, а Воланд нахмурился. Его друг действительно был немного не в себе. Обычно бы Люциус с рычанием скинул с себя его руки и заругался. А сейчас он был каким-то слишком тихим и унылым. Воланд думает, что Агнию не стоило так сильно ругать Люциуса. Но кто же сможет сказать что-то самому богу огня Агнию? Да и сам демон не ожидал, что Люциус так болезненно воспримет слова своего отца, так как раньше он просто отмахивался от них. Воланд даже не подозревал, что его друг был таким не потому, что был в подавленном состоянии, а потому что нынешний Люциус вообще предпочитал не реагировать ни на что. Если его не собираются избивать, насиловать или убивать, то пускай трогают, толкают или таскают. Люциус снова прикрыл глаза, не замечая обеспокоенного взгляда демона. «Мне нужно в библиотеку», — думал полубог, желая узнать больше о силах полубогов и их возможностях. Но на данный момент его мечтам о библиотеке, заполненной всевозможными книгами, не суждено сбыться. Ведь Воланд решил утащить своего друга в бар. Люциус же думал о том, как же ему повезло, что полубоги не могут опьянеть из-за своей физиологии. Боги или полубоги вообще имеют очень удобные характеристики. У них чертовски много силы, как физической, так и магической. Они практически бессмертны, живут миллионами лет и имеют высокую, если не полную толерантность практически ко всему. Люциус послушно выпил предложенный ему алкоголь, опять не замечая обеспокоенного взгляда Воланда. Воланд прекрасно помнил, как Люциус морщился и жаловался на отвратительный вкус алкоголя. Обычно полубог заказывал себе крепкий чай и сидел с пьющим демоном. Воланд беспокоится за своего друга. Примечание к части. Какие-нибудь комментарии. Что вы думаете о идее? Глава 2. Планы на будущее. Люциус выпил уже вторую бутылку под обеспокоенный взгляд Воланда, которого он упорно игнорировал. Сам Люциус не был уверен об отношении оригинального Люциуса к алкоголю, но он точно помнил, что Люциус любил выпивать вино в компании Лололошки и болтать с ним по вечерам о магии. Только он не был уверен, было ли это от отчаяния из-за потери своих сил или просто отделать нечего. Но сам Люциус любил в своей прошлой жизни выпить в компании своих близких друзей. Он, конечно, никогда не напивался до потери сознания, но выпить он любил. Особенно после трудных миссий или сложных медицинских процедур, которые он был вынужден выполнять, так как он был одним из немногих медиков в их команде. Люциус начал еще одну бутылку. Воланд начал думать, что привести его друга в бар было плохой идеей. Демон смотрел, как полубог большими глотками выпивает один из самых крепких алкогольных напитков в этом мире. Воланд еще никогда не видел своего друга в таком состоянии. Когда Люциус потянулся за еще одной бутылкой, демон отодвинул ее подальше от рук полубога. Беловолосый молча надулся на него. Воланд даже почувствовал себя мудаком, но настоял на своем. Люциус положил голову на свои руки и тихо посмеялся, вызвав у Воланда чувство беспокойства. Он уже начал паниковать. Что же не так с его другом? Люциус же в свою очередь вспоминал своего близкого друга, который постоянно забирал у него алкоголь после плохого дня и уводил в кровать. Люциус прекрасно помнил, как ощущалась кровь на его руках. Он чувствовал, как тело друга холодело в его объятиях. Он помнит, как глаза его товарища медленно теряли свою жизнь, как он страшно обмяк в его руках. И его последние слова: «Живи, живи без сожалений». Люциус решил последовать совету его друга и прожить свою жизнь без сожалений. И ему не важно, что это другая жизнь, он проживет ее без сожалений. Сначала ему нужно научиться контролировать свои способности. Потом Люциус засядет в библиотеке для изучения информации о мире и о различных способностях полубогов и других рас. Потом еще тренировки. И, возможно, пытаться наладить свои отношения с другими полубогами и богами. Ему будут полезны любые связи. Люциусу также интересно, возможно ли убедить Зефириона не уничтожать Скайзерн. Может, можно ли как-нибудь подружиться с этим полубогом и изменить его к лучшему. Люциус точно знает, что Иола была одной из самых добрых полубогинь, которая буквально чуть не пожертвовала своей жизнью, чтобы перенести народ фей в другой мир. Она спасла их, после чего она сильно ослабла, и ее в таком состоянии нашел Джодах, забрал ее силы, тем самым убив. Боги и полубоги живут так долго только из-за своей божественной силы, которая является их сутью. Если божественной силы не будет, то они умрут в считанные дни. Возможно, Люциус начнет свои связи с Эллой. Она, вроде, была полубогиней, связанной с богиней Эква, богиня водной стихии. Люциус почувствовал, как его плеча коснулись. Он поднял взгляд и уставился на Воланда, который обеспокоенно смотрел на него. «Люциус, ты точно в порядке? Если это из-за отца, то просто забей на это, вы и раньше ругались. Он ничего не сделает тебе», — пытался утешить беловолосого Воланд. Полубог смущенно посмотрел на него. Люциус не понимал, как его планов касается Агний. Хотя, Агний был богом огненной стихии. Если Люциус как-нибудь сможет найти с ним общий язык, то у него будет один из четырех членов высшего совета на его стороне. В новелле говорилось, что Агний был слишком строг с младшим сыном и слишком мягок с старшим. Может быть, ему попытаться завоевать расположение своего старшего брата и через него влиять на отца? В новелле говорилось, что Ивлис недолюбливал Люциуса и издевался над ним из-за его детской и несерьезной натуры. Но сам оригинальный Люциус был достаточно умен и сообразителен. В новелле было много случаев, когда Люциус достаточно искусно манипулировал своими врагами, чтобы получить то, что он хочет. Видимо, до всей этой заварушки с потерей силы тюрьмой времени ему незачем было быть серьезным. Но нынешнему Люциусу нужно устроить себе комфортную и беззаботную жизнь. А это значит, что ему нужно напрячь всех и отсиживаться в стороне. «Все в порядке, Воланд», — полубог начал широко улыбаться, когда он построил свой первоначальный план. Воланду казалось, что его друг все же напился, не зная о его толерантности к алкоголю, так как никто из богов или полубогов не афишировал о своей невосприимчивости к алкоголю. Примечание к части. Рассказывайте свои впечатления, идеи о том, что будет в следующих частях, мне очень интересны ваши мнения. Также ваши идеи о том, куда пойдет сюжет, и так далее. Глава 3. Беспокойство Воланда. Демон все же вытащил беловолосого из бара. Воланд никогда не думал, что в его жизни когда-нибудь настанет этот момент, чтобы Люциус, тот самый правильный парень, который в рот не брал ни капли алкоголя с момента, как решил, что это невкусно, и выпил 8 бутылок самого крепкого алкоголя, и теперь покорно следовал за демоном, который вытащил его из бара. Даже Воланд никогда не пил больше 3 бутылок. Воланд краем глаза наблюдал за вялым полубогом и притянул его к себе. Демон не хотел, чтобы его друг вырубился по дороге домой, но на самом деле, Люциус просто хотел пойти в библиотеку и закопаться в книгах на ближайшие пару дней или недель. Беловолосый даже не отреагировал на то, что демон притянул его к себе. Воланд все же привел полубога в его дом и, поприветствовав слуг, повел его в комнату. Посадив полубога на его кровать, Воланд наконец начал осматриваться. Хоть и демон довольно часто бывал в комнате Люциуса, но он все же никогда не переставал удивляться роскошности комнаты полубога. Достаточно большая комната в готическом стиле, в основном черных и приглушенно-красных тонах с элементами золота. Поистине огромная кровать, на которой спокойно можно вместить около 10 воландов. Кровать занимает практически половину комнаты. В другой половине комнаты стояли пара столов, один рабочий, другой же обеденный. Около стен стояли массивные книжные полки, полностью заполненные книгами. Среди них были и романы. Воланд не удержался от легкой улыбки. Все же Люциус всегда был книжным ботаником, несмотря на то, что пытался вести себя жестко и бесчувственно. Полубог раньше был мягким и неуверенным ребенком, над которым постоянно издевался старший брат и игнорировал отец. После того, как Воланд решил взяться за полубога, у того начала появляться некая уверенность. Он также начал пытаться вести себя жестко. Только для демона Люциус оставался тем самым ребенком, которого он встретил много лет назад. Люциус всегда был более открыт с ним. Он постоянно рассказывал ему о том, что происходило в его жизни. Но в последние пару недель Люциус заперся в своей комнате и не выходил из нее. Сегодня был первый раз, когда Воланд увидел Люциуса за эти пару недель. Воланд, откровенно говоря, недолюбливал отца и брата этого ребенка. Демон посмотрел на полубога, который безвольно обмяк на кровати, закрыв глаза. Они всегда могли найти больное место полубога и надавить на него, как никто другой. Воланд потрепал беловолосого по голове и усмехнулся, услышав ворчание. Все же Люциус остается Люциусом. Воланд вышел через окно и пошел гулять по городу. Демон вспомнил, что Люциус пришел со стороны его тренировочной площадки, которую он организовал много лет назад. Воланд решил проверить ее. Спустя пару минут ходьбы, Воланд в шоке остановился. Он еще никогда не видел, чтобы тренировочная площадка выглядела настолько плохо. Даже когда отец Люциуса сильно расстроил его, тот лишь легонько опалил площадку и сделал маленькие вмятины. Сейчас же тренировочная площадка была практически уничтожена. Воланду стало очень любопытно, что же наговорил Люциусу его отец, чтобы он разрушил тренировочную площадку и начал пить алкоголь. Воланд также заметил, какой мощный опечаток ауры полубога остался на этом месте. Люциус открыл глаза, когда демон вышел в окно. Парень скатился с своей кровати и, подойдя к книжной полке, начал смотреть на их названия. Боги, легенды и факты, зарождение высшего совета, нейтральные боги, история, божественные существа, том 1. Эти названия заинтересовали Беловолосого, и он решил прочитать сначала эти книги. Люциус сел рядом с книжной полкой и начал читать. Оказывается, в этом мире было несколько видов богов, полубогов и божественных существ. Совет был создан нейтральными богами, которые были в сотни раз сильнее богов Совета. Люциус еще сильнее погрузился в книги. У него была вся ночь впереди на эти книжные полки, которые полностью были заполнены книгами. Глава 4. Медитация. Люциус устало протер глаза. Прошло уже больше 5 часов. Он прочитал взятые книги и приступил к медитации. Беловолосый глубоко вздохнул и расслабился. Полубог прикрыл глаза и попытался сосредоточиться на своих чувствах. Спустя пару часов он наконец почувствовал теплую и приятную ауру, которая мягко обвивала тело парня. Она чувствовала себя такой мягкой и спокойной, что даже необычно, ведь по сути Люциус был полубогом ада. Его стихией был огонь. Ему казалось, что она будет более сильной и жгучей, но Люциус и не думал жаловаться на это. Полубог попытался запомнить это ощущение. Люциус приоткрыл глаза и попытался мысленно вызвать очень маленький огонек. У него он вышел более мощным, чем рассчитывал полубог. Люциус тихо вздохнул и снова попытался убавить мощь. Это было трудно. Но спустя сотни попыток, Люциус достиг желаемого результата. Полубог был немного разочарован. С одной стороны, быть чертовски сильным было круто, но с другой это было чертовски тяжело. Пытаться контролировать эту силу. Люциус отключился на полу, прислонившись к книжной полке. Это был трудный день для красноволосого полубога. Хоть отец и был достаточно доброжелателен к Ивлису, но требований к нему у бога было достаточно. Ивлис, ты должен вести себя правильно, ты должен слушать старших, и подобные вещи. Почему это был только он? Почему отец не мог приплести к этому его младшего брата? Он ведь тоже был его сыном. Но Ивлис знает ответ на свой вопрос. Люциус никогда не будет слушать Агния и специально будет делать так, чтобы к нему не лезли. Старший сжал кулаки. Этот дерьмовый младший скинул на него все обязанности и ушел тусовался с этим демоном, вместо того, чтобы быть достойным сыном. Да, было дело, что он издевался над ним, но он не ожидал, что Люциус просто кинет все их воспитание и начнет тусоваться с демоном, к тому же из семьи среднего достатка. И окончательно Ивлиса взбесило то, что этот демон практически не имел манер. Люциус мог сделать лучше. Он мог найти себе компанию, подходящую ему по статусу. Полубог услышал от слуги, что его младший брат пах алкоголем и сейчас направлялся в комнату брата на серьезный разговор. Хоть они и не были близки, но Ивлис еще заботился о том, как Люциус влияет на репутацию семьи. Отец уже практически неофициально отрекся от него, но Ивлис не мог так поступить. Хоть Люциус и был чрезвычайно несерьезным полубогом, который не хотел исполнять свои обязанности, но Ивлис остановился перед дверью его брата и нахмурился. Люциус был его глупым младшим братом, которого он хоть и недолюбливал, даже периодически оскорблял, но он был его младшим братом, и он не позволит этому идиоту бросить свою жизнь на ветер. Он уже достаточно сильно испортил свою репутацию, что его уже не водили на мероприятия. Но чтобы пасть настолько низко, чтобы сидеть в сомнительном баре и распивать там алкоголь неизвестного производства, Ивлис распахнул дверь комнаты своего брата и замер, не увидев того на кровати. Полубог вошел в комнату и посмотрел вправо. Он замер. Ивлис давненько не видел, как его брат зарывался в книге с головой. Полубог подошел поближе, рассматривая спящее лицо Беловолосого. Его брат выглядел таким юным и спокойным, пока спал. Ивлис перевел взгляд на книги, и его брови взлетели в удивлении. С чего бы его брату начать читать эти книги для начинающих? Ивлис невольно вспомнил, как его брат восхищался им до того, как их отношения испортились. Ивлис периодически читал ему эти книги, когда тот был совсем малышом. Люциус постоянно ошивался возле него, смотря на него глазами полными детского восхищения, говоря, каким же крутым был Ивлис и что когда он вырастет, то станет таким, как он. И полубог испортил это из-за его компании друзей. Он оттолкнул своего младшего брата и начал издеваться над ним по простой причине. Он поспорил с другими полубогами, что сделает это. Он признает, что был идиотом. Он просто выбросил обожание своего младшего брата. А потом все покатилось по наклонной. Люциус начал отдаляться. Потом познакомился с этим демоном, который развратил его младшего брата. Люциус начал огрызаться в ответ на Ивлиса и Агния. Потом он совсем от рук отбился, начал вступать в драки и ссоры с другими, и Ивлис не знал, что ему с этим делать. Он чувствовал себя виноватым за то, что его брат стал таким, ведь если бы не этот идиотский спор, то все было бы совсем иначе. Ивлис накрыл своего брата пледом, решив, что поговорит с ним позже. Глава 5. Встреча с братом. Люциус проснулся после очередного кошмара. Он в замешательстве заморгал, оглядывая роскошное помещение, а потом вспомнил, что произошло прошлым днем. «Значит, не сон», – тихо простонал парень, и зашипел, когда на него с полки упала книга. Он поднял книгу и посмотрел на нее. «Теория стихии. Могут ли существа, относящиеся к одной стихии, пользоваться другими?» Том 1. «Как прямолинейно. И зачем оригинальному Люциусу такая книжка?» – задумался полубог, вспоминая события новеллы. Люциус не использовал канонически другие стихии, если не считать молнию. Мог ли тот Люциус иметь сродство с другими стихиями? Беловолосый пожал плечами и приступил к книге, при этом заметив, что он был укрыт мягким пледом. Кто же мог его укрыть? Может, слуга? Люциусу нет до этого дела, хоть и приятно, что о нем заботится достаточно, чтобы укрыть его. Но технически ему это и не было нужно, ведь он буквально создание огня, причем они находятся в аду. Беловолосый надулся. Уж лучше бы кондиционер поставили бы. Полубог провел все утро за книгой. Из нее он узнал, что да, теоретически является возможным для полубога владеть другими стихиями. Но этих полубогов называют нейтральными, то есть они являются детьми высших богов. Но тогда почему Люциус смог призвать воду? Беловолосый отмахнулся. Возможно, это просто было подарочком из прошлой жизни. А сейчас о наших баранах. Люциусу срочно нужно научиться контролировать свою новую силу. Хоть в прошлой жизни его и называли гением в магии, но у него всегда был довольно маленький резерв магии. Именно по этой причине ему всегда легко давался контроль над магией. Сейчас же Люциус даже не может определить, насколько много у него магической силы. И Люциус не хочет менять свой стиль боя под новый резерв. Люциус замер. А мог ли он до сих пор использовать исцеляющую магию? Люциус сосредоточил свою силу в руках, пытаясь воспроизвести заклинание исцеления среднего класса, и у него появилась слабая улыбка, когда его руки засветились привычно зеленоватым светом. Он убрал заклинание и поднялся с пола. Беловолосый порылся в своем гардеробе и направился в ванную. Люциус постарался не уронить свою челюсть. Ванна была огромна. Эта комната была разделена на пару частей. В первой части был туалет, умывальник с зеркалом и душ-ванная. Во второй части комнаты стоял огромный джакузи. «Хорошо полубоги живут», – завистливо подумал беловолосый, прежде чем вспомнил, что теперь это принадлежало ему. Люциус скинул с себя одежду и уставился на свое тело в легком разочаровании. «Где пресс?» Хотя у полубога была довольно тонкая талия и мягкая бледная кожа. «Пресс можно и потом накачать», – подумал беловолосый над режимом тренировок. Беловолосый залез в душ. Полубог вышел из ванной комнаты только спустя 3 часа. Почему? Он просто засел в джакузи. Но выходил Люциус довольным. В прошлой жизни Люциус довольно редко бывал в джакузи или горячих источниках, постоянно находясь в разъездах, у него не было много времени на отдых или на себя. Его друзья, конечно, ругали его за это, но ничего не могли с этим поделать. Они прекрасно понимали серьезность его миссии, да и сами находились в похожих положениях. Люциус сел на кровать, вытирая свои волосы полотенцем. Полубог чуть не подпрыгнул, когда в его комнату распахнулась дверь. Беловолосый посмотрел в проход и увидел там довольно высокого парня в красной рубашке, рукава которой были закатаны до локтей, и черных брюках. Люциус вновь залип на четко выраженный пресс, мысленно завидуя. Подняв взгляд, полубог заценил лицо парня. Немного острые скулы и хмурое выражение красных глаз делали этого парня довольно серьезным на вид. Красные волосы были завязаны в низкий хвост. Люциус вспомнил, кем был этот парень. Это Ивлис, его старший брат. «Но только что он здесь делает? Нам нужно с тобой серьезно поговорить, братец», — довольно спокойным тоном начал другой полубог. «Почему?» — Люциус чувствует, что ему грядет лекция. Глава 6. «Что-то не так?» — красноволосый строгим взглядом сверлит полубога. Ивлис заметил, что его брат только вышел из душа, хотя то, как он смотрит на него, необычно. В этом взгляде нет обычного презрения и злобы, которые появляются в глазах его младшего брата при виде него. Хоть и в лесу и было обидно за это, но он понимал, почему его брат его ненавидит. Такое предательство не каждый и простит. Если бы можно было бы повернуть время вспять и исправить эту ситуацию, то Ивлис давно сделал бы это. «Ты почему пил алкоголь с этим демоном?» — строго спросил красноволосый, пытаясь надавить на несуществующую эмоцию своего брата под названием «стыд». Тот только склонил голову на бок и вопросительно протянул: «А тебе-то какое дело до того, где я пью и с кем я провожу свое время?» — довольно апатично спросил беловолосый, ввергнув своего брата в шок. Люциус никогда не был настолько безэмоциональным по отношению к Ивлису. Он всегда либо злился и обижался на него, либо просто игнорировал, но никогда не был спокоен. Также Ивлис едва, но заметил изменения в ауре его младшего брата. Раньше аура, которая окружала его брата, была как мягкое пламя, горячая и уютная. Но сейчас аура стала больше походить на пожар, который вот-вот охватит все. Она стала почти что обжигающей, а Ивлис еще даже не приблизился к брату. И от этой ауры чувствовалось странно знакомое присутствие, но Ивлис отмахнулся от этого, подумав, что это просто искаженное чувство ауры Люциуса. Но Ивлис все же был настороже. Что же произошло с тех пор, как его брат заперся в своей комнате на пару недель? «Ты не должен распевать в не пойми каком месте», — все же настаивал немного ошеломленный Ивлис, не ожидавший такой спокойной реакции. Он думал, что его брат будет ругаться на него, чуть ли не выгонять из комнаты и кричать, что это не его дело, что он делает в свободное время. Люциус только фыркнул и продолжил вытирать свои волосы полотенцем. «Да-да, что угодно», — протянул Люциус, который решил просто отмахнуться от брата. Ивлис еще постоял и побурчал что-то о том, что он не должен позорить их семью и что-то в этом духе. Люциус не сильно вслушивался. А сам Люциус тем временем думал, как же ему добиться расположения его брата. Он сперва решил последовать нотациям своего брата и не распивать алкоголь в этом баре. Он просто попросит Воланда купить этот алкоголь и принести в его комнату. Будут вместе распивать алкоголь. «Если пьешь один, значит ты алкашня. А если с другом, то это дружеские посиделки». Ивлис заметил, что его брат был немного рассеян и почти не обращал внимания на его лекции. Это было странно. Все это поведение Люциуса было неестественно. «Может, это из-за отца?» — подумал Ивлис, вспоминая ту ссору пару недель назад, вспыхнувшую между Люциусом и отцом. Отец тогда впервые публично ударил и унизил его брата. Хоть в комнате и не было почти никого, кроме отца, Ивлиса, Люциуса и парочки дворян того мира. Но Ивлис все же считал, что ссоры не нужно выставлять на показ. Тогда Люциус по прибытию домой заперся в своей комнате и не выходил оттуда неделями. Ивлис все же решил пока что оставить своего брата в покое. Может быть, он делал все это от стресса и скоро все вернется на круги своя, но Ивлис забеспокоился, почему у него изменилась аура. Она никогда не меняется просто так. Он бы заподозрил самозванца, но нет. Аура все еще ощущается Люциусом, только гораздо сильнее и смертоноснее. Ивлис никогда не думал, что когда-нибудь он будет так описывать ауру своего брата, но она именно так и ощущается. Жгучая, но тем временем холодная, как смерть. Красноволосый не знал, что именно могло вызывать изменения в его брате. Аура владельца практически никогда не меняется. А если и меняется, то это с большой вероятностью дурной знак. Первая причина, по которой может измениться аура, хоть и маловероятная, это смертельная опасность или клиническая смерть. Вторая причина – это глобальное повышение магического уровня. Третья причина – это заключение контракта душ с высшими богами. Есть также много неизученных явлений, из-за которых может измениться аура живого существа без вмешательства извне. И Ивлис сомневался, что Люциус за эти пару недель был в смертельной опасности, каким-то образом получил повышение своего магического уровня или же заключил контракт с высшими богами, и чтобы никто этого не заметил. Звучит очень маловероятно. Примечание к части. Маловероятно, правда ведь? Глава 7. И снова тренировки. Люциус был немного удивлен, что его брат так быстро ушел. Он думал, что Ивлис будет читать лекции более настойчиво и постоянно привлекать к себе внимание, а он взял и ушел. Даже часа не прошло. Люциус даже немного обиделся. Это что получается? Ивлис даже не воспользовался случаем поиздеваться над ним или начать его чем-то шантажировать. Хотя Люциус и не знал, как именно Ивлис издевался над оригинальным Люциусом, но ему казалось, что Ивлис воспользуется любым предлогом для издевательств над ним. Может, у них не настолько все и плохо? Задумался Беловолосый. Об Ивлисе в новелле говорилось не так уж и много. А может быть, я просто не успел дочитать до этой информации? Поморщился полубог, сжимая полотенце. Ивлис был старшим сыном Агния, бога огня. Он был любимым ребенком и издевался над Люциусом. Вот и все, что он знает об Ивлисе. Но по сути это был взгляд Люциуса на его семью, и это могло немного отличаться от реальности. Как бы это сказать, ненадежный рассказчик или что-то в этом роде. Ведь оригинальный Люциус рассказывал Лололошке именно свою точку зрения, и достоверно неизвестно, что происходило в действительности. Возможно ли, что Люциус просто все неправильно истолковал? Ведь судя по истории Люциуса, все началось, когда он был совсем ребенком. Возможно ли, что в издевательствах Ивлиса было что-то еще? Да и что подразумевалось под издевательствами? Словесное оскорбление, унижение, избиение, насмешки, преследование? Люциус не может пока что судить об этом, из-за отсутствия информации. При встрече с Ивлисом, Люциус заметил, что его брат странно на него смотрел. Возможно ли, что он заметил изменения в Люциусе? Да и он пришел к нему читать лекцию о том, что алкоголь – это плохо, и что Люциусу не следует ходить по барам. Разве брат, который тебя ненавидит, будет читать тебе подобные лекции? Люциусу так не кажется. Если бы он ненавидел Люциуса, то он бы попытался втянуть его в какие-нибудь неприятности. А так, просто прочитал ему лекцию и сказал больше так не делать. Он напомнил Люциусу о его старшей сестре, которая постоянно прятала свое беспокойство за насмешками, оскорблениями и нотациями. «Больше не делай так, ты позоришь нашу семью», — Беловолосый фыркнул, подавляя смешок. Хоть его семья и друзья на данный момент мертвы, но он чувствует, что если он будет слишком много думать о их смерти и грустить, то они найдут какой-нибудь способ надрать ему задницу. Люциус упал на мягкую кровать. Он будет жить жизнью без сожалений. А теперь к его плану. До уничтожения Скайзерна осталось 100 лет. 36 500 дней. За это время ему нужно. Первое. Научиться контролировать свои силы. А это значит, много тренировок, сидение за книгами и медитацией. Второе. Наладить свои отношения со старшим братом. Возможно, это будет легче, чем думал Люциус. Третье. Найти способ встретиться с Эолой и Зефирионом. Люциус догадывается, где может быть Эола, но он не знает, где находится мир Зефириона. К Эоле попасть легче, да и вопросов от нее наверняка будет меньше. Но Люциус также вспомнил, что у полубогов и богов периодически проходят некие светские мероприятия. Возможно, он там и сможет встретить этих двоих. Четвертое. это переубедить Зефириона уничтожать Скайзерн. Если Люциус правильно помнит, то Зефирион уничтожил этот мир от своей неприязни к работе Смотрителя Мира. Но он также хотел произвести впечатление на своего отца, бога Эйра. Люциус вздохнул. Полубоги и их наплевательское отношение к мирам. Хотя им есть от кого, вспомнил Люциус о небрежном отношении богов. Боги скидывали миры на своих детей, практически никогда не спрашивая их мнений на этот счет. Беловолосый скатился с кровати на мягкий и пушистый ковер. Пора вновь заняться медитацией. Люциус вновь начал вспоминать ощущения своей ауры. Беловолосый почувствовал приятное тепло. Он расслабился. Потом он почувствовал что-то темное и схватил его. Люциус распахнул глаза и посмотрел на свои руки. На его ладонях полыхало маленькое черное пламя. «Черное пламя?» – вопросительно спросил полубог. Люциус не помнил, чтобы в новелле был такой вид пламени. «Интересно, что же оно делает?» – протянул полубог, гася пламя. Люциус поднялся с пола и направился к книжным полкам. Он взял пару книг про магию огня и магию создания оружия, в который раз удивляясь книгам в своей комнате. Предыдущий владелец тела определенно был гораздо умнее, чем показывали в новелле. И да, черное пламя есть в этой книге. Судя по всему, этот вид пламени может поглощать другие виды пламени и тем самым становиться сильнее. Это пламя также само по себе мощнее других, но оно также более энергозатратное. И не каждый способен пробудить это пламя, отметил полубог, ведь для этого нужно познать саму суть тьмы. Люциус вопросительно склонил голову и пробормотал. «Это что за бред?» – возмутился полубог. «Познать суть тьмы, и как это понимать? Ай, да пох, есть и есть, какая разница?» – заворчал полубог, ставя книгу на полку. Полубога больше интересовали книги про создание оружия. «Хм, значит, я просто должен понимать, как устроено оружие, и я смогу его себе наколдовать?» Протянул беловолосый, округлив глаза, вот же читеры. Обиделся полубог на этот факт. «В прошлой жизни он бы мне пригодился», — дулся парень. Люциус поставил книги на место и выскользнул из окна. «Сейчас он будет тренироваться с помощью оружия. Ему повезло, что он прекрасно знает все, что ему нужно знать об оружии, которыми он пользовался в прошлой жизни». Люциус пришел на свой тренировочный полигон. Люциус сосредоточился, и в его руках появилась довольно красивая катана с длинным и острым лезвием. «Неплохо», — протянул полубог, отметив, что он даже не почувствовал упадка магической силы. Все же иметь большие запасы магии было круто. Беловолосый взмахнул катаной и ударил адский камень перед собой. Катана перерубила этот камень как бумагу. Без всяких усилий, Люциус усмехнулся. Это будет очень весело, испытывать каждый вид оружия на этом месте. Глава 8. Спарринг. Люциус провел на полигоне достаточно много времени. На земле появилась еще пара кратеров и вмятин. На скалах же появились большие вмятины, некоторые скалы были разрублены пополам. Люциус был в хорошем настроении, ведь он призывал более 10 видов различного оружия, и он не чувствовал усталости. Хотя в книге говорилось, что это очень энергозатратная магия, все же быть полубогом было круто. Хотя Люциус задумался, можно ли как-нибудь восстановить эту площадку. В его прошлом мире было такое заклинание, но он не знает его формулы. Люциусу никогда раньше не нужно было знать такую магию, ведь у него были более сильные товарищи, которые в совершенстве владели этой магией. Да и, полубог почувствовал легкую горечь, он не имел достаточно большого резерва для подобных заклинаний. Люциус помотал головой и отозвал оружие. Беловолосый молча смотрел на разрушенный и дымящийся полигон. Ему действительно нужно найти способ исправить это. Люциус не хочет терять свою тренировочную площадку. Воланд решил еще раз сходить на полигон полубога, чувствуя довольно мощную ауру с того места. Когда демон добрался до площадки, у него упала челюсть. Если в прошлый раз Воланд подумал, что состояние площадки было ужасным, то вот это он не знает, как описать. Потом он обратил внимание на невозмутимого полубога. И зачем Люциус такое устроил? «Эй, Люциус!» – поприветствовал полубога демон, подходя к парню. Тот только кивнул, все еще смотря на дымящийся полигон. «Что за разруха?» – поинтересовался демон, кивая на уничтоженную площадку. Люциус только хмыкнул и произнес: «Небольшая тренировка». Демон расширил глаза и вновь посмотрел на разрушенную площадку. «Это ему кажется небольшой тренировкой?» Беловолосый вдруг посмотрел на Воланда и улыбнулся. Демон почувствовал, что ему в скором времени стоит ожидать избиения. «Воланд, и такой мягкий тон!» Воланд мысленно поморщился. «Давай поспарингуем!» Воланд мысленно заплакал. Драться с этим монстром, да Люциус, несмотря на свой рост и достаточно хрупкое телосложение, может спокойно вынести его. А теперь, когда с Люциусом творится какая-то херня, то Воланд вдвойне боится этого спарринга. Одно дело драться с сильным противником, но совершенно бесполезно начинать заранее проигрышный бой, где у тебя нет и шанса на выигрыш. И бой с полубогом явно относится ко второй категории. Первые разы, когда Воланд дрался с Люциусом, были достаточно хороши, но когда полубог вырос, то Воланд всегда проигрывал беловолосому, и спустя более тысяч поражений, демон отказался снова драться с ним, и Люциус никогда раньше не просил его спарринговать с ним, а сейчас как Воланду быть, не отказывать же, конечно, достаточно спокойно начал демон, каковы правила, демон действительно надеялся, что в их бою не будет магии, иначе это был бы очень несправедливый бой. Люциус улыбнулся и ответил: первое, бой без применения магии, только физическая сила. Воланд чуть не заплакал от облегчения, он не проиграет с первой же секунды. Второе, бой оканчивается, когда противник сдается, или не может продолжать бой. Воланд кивнул, они встали в боевые стойки. 3, 2, 1, начал считать полубог, начали. Воланд первым накинулся на беловолосого, тот увернулся и пнул его в спину. Пока демон замешкался, Люциус попытался еще раз ударить его, но демон успел перекатиться и мысленно съежился от вмятины на земле, оставшейся от удара полубога. Воланд вскочил на ноги и едва успел увернуться от кулака полубога. Люциус начал наступать на демона, и тот все же получил парочку ударов, но все же достаточно хорошо уклонялся от ударов полубога. Демон действительно подметил, что стиль боя беловолосого немного изменился, и Воланд действительно был рад за то, что Люциус самостоятельно развивает свои боевые навыки, без использования своей божественной силы. В прошлом демон постоянно напоминал ему, что физическая сила тоже имела значение, что полубог мог бы решить некоторые свои проблемы, не используя свою божественную силу. Да и тогда проблем было бы меньше, если бы никто не заметил отпечаток божественной силы полубога. Воланд снова увернулся от удара беловолосого и оступился в небольшой кратер. Воланд от неожиданности упал и заругался, когда полубог сел на него. «Тебе нужно быть аккуратней», спокойно произнес полубог, зажав руки демона над его головой, больше обращая внимание на свое окружение. Протянул Люциус, едва улыбаясь. Воланд тоже невольно ухмыльнулся. Давно они уже не спарринговали. Лет 300-400 уж точно. Люциус наконец встал с демона и подал ему руку. Тот ухватился за нее и тоже встал. «Это был действительно хороший спарринг», признал брюнет, широко ухмыляясь полубогу. «Мы можем потом повторить», беловолосый коротко кивнул. Люциусу тоже понравилась их небольшая драка. Это было освежающе, вновь драться без применения магии. Дуэт начал уходить с полигона. Демон потащил своего друга к себе домой, так как они давно не проводили времени вместе. Люциус не сопротивлялся, когда его тащили по немного пустынным улицам города. Все же Воланд был практически единственным другом оригинального Люциуса. И сам Люциус не против такого друга, как Воланд. Если честно, то Воланд даже напоминает ему одного из друзей беловолосого из прошлой жизни. Такой же энергичный и веселый парень. Люциус начал ухмыляться чуть шире. Примечание к части. Комментарий, хотя бы один. Как вы думаете, какая семья у Воланда? Глава 9. Знакомство с семьей друга. Воланд тащил за руку беловолосого, чтобы тот не отставал от него. Люциус тем временем запоминал дорогу, по которой они идут. В скором времени они остановились перед небольшим магазинчиком, который был расположен на первом этаже двухэтажного дома. Когда они вошли внутрь магазина, беловолосый почувствовал запах пряностей, напомнивший ему об острых блюдах, которые он любил готовить, чтобы поиздеваться над его друзьями, которые не могли справиться с остротой его пищи. Само помещение было довольно просторным, стены из адского кирпича были покрыты различными рисунками, среди которых полубог заметил парочку рун. Он, конечно, разбирается в рунах, но не настолько, чтобы составлять из них различные обереги и щиты. Опять же, в прошлом мире изучение рун было не настолько продвинуто, а самостоятельным изучением без довольно обширного запаса магии далеко не продвинуться. Но он довольно хорош в их переводе, особенно если руны были рабочие. Из-за того, что у него был довольно маленький резерв, Люциус довольно хорошо чувствовал различные колебания в пространстве и их вид. Если руны активированы, то они испускают маленькие частицы магии, которые и вызывают колебания пространства. Таким образом Люциус мог узнать, какой тип магии испускают руны и определить их примерное значение. В этом помещении явно использовались руны защиты и оповещения, подметил полубог, настраиваясь на колебания в комнате. Присутствие демона, конечно, немного усложнило это дело. «Мам, пап!» – демон крикнул, входя в дверь за прилавком. «Я привел с собой Люциуса. Чего стоишь на пороге? Заходи давай!» – обратился к полубогу демон. Люциус пришел в себя и пошел вслед за брюнетом, в комнату за прилавком. «Видимо, адский кирпич покрыли панелями», – отметил полубог, – «стены из темного дерева». Помещение выглядело довольно уютно. Они вошли в кухню. За столом сидело три демона. Женщина, мужчина и ребенок. Женщина на вид была хрупкой и похожа на человека, если бы не ее небольшие рога. Загорелая кожа, мягкие черты лица, большие округлые глаза бордового оттенка, довольно худощавая фигура и длинные черные волосы, которые были завязаны в высокий хвост. Мужчина был довольно крупным и мускулистым. В нем явно можно признать демона. У него тоже были черные волосы, которые едва прикрывали рога, красная кожа. И Люциус постарался не пялиться на пресс мужчины. Почему все мужчины, которых он видел, имели отличные прессы и мускулы? Почему он один такой дрыщ? Таким образом, у полубога в скором времени разовьется комплекс неполноценности. И Люциусу стало интересно, возможно ли, что оригинальный Люциус был таким злым из-за того, что у него был комплекс неполноценности из-за своего окружения? Ну а что, все вокруг полубога были такими мускулистыми и такими горячими, что нынешнему Люциусу действительно было завидно. Люциус почувствовал, как ему в ногу вцепились маленькие руки. Он опустил взгляд и увидел маленькую девочку с загорелой кожей и большими оранжевыми глазами, и довольно длинными волосами, которые были завязаны в два хвостика рядом с маленькими, едва заметными рожками. Братик привел братика Лю, радостно прижималась к его ногами девочка. Почему братик не приходил так долго? Девочка надулась, смотря на полубога своими большими глазами. Люциус сдержал мягкую улыбку. Скажем так, братику было довольно грустно, и он заперся в своей комнате, чтобы успокоиться. Все же усмехнулся полубог, удивив Воланда. Раньше, хоть Люциус и любил внимание его младшей сестры, но он никогда не говорил с ней так мягко, как сейчас. Почему братику было грустно? «Кого мне нужно побить?» — возмутилась маленькая девочка, развеселив полубога. Слышать такие слова от маленького ребенка было довольно смешно и мило одновременно. Люциус только покачал головой. «Братик Воланд, кто обидел братика Лю?» Теперь девочка прицепилась к своему брату. Тот с легким шоком смотрел на ухмылку Люциуса, которая явно говорила: «Теперь это твоя проблема». «Ну?» Воланд в замешательстве растрепал свои волосы. У Люциуса были проблемы с его отцом. Воланд не знал, что и сказать дальше, чтобы не расстроить сестру. «Ну как сказать ребенку, что отец вашего лучшего друга полный мудак?» Девочка кивнула и перевела очень серьезный взгляд на Беловолосого, который развлекал себя, глядя на замешательство Воланда. «Братик Лю», — обратилась девочка к полубогу, тот перевел взгляд на нее, — «когда я вырасту, я надеру задницу твоему отцу», — воскликнула девочка, заставив поперхнуться мужчину, тихо застонать от отчаяния Воланда и рассмешить полубога и женщину. «Абигейл, дорогая», — мягко сказала женщина, отсмеявшись, — «оставь эти дела взрослым, до твоего взросления еще по меньшей мере 1000 лет, отца Люциуса прибью я», — воскликнула женщина, заставив ее мужа застонать в отчаянии. «Эми, ты не можешь просто сказать такое», — хрипло сказал мужчина, проведя по своему лицу руками, с неким смирением смотря на веселую женщину. «Почему, Мая? Ублюдок заслуживает парочки ударов», — спросила женщина своего мужа. Люциус только покачал головой. Люциус чувствует их эмоции, он чувствует эту беззаботную обстановку в этом доме. У Воланда действительно довольно хорошая семья. Видимо, оригинальный Люциус был хорошо знаком с ними и имел хорошие отношения с семьей друга. Глава 10. Ночевка. Люциус довольно весело проводил время. Младшая сестра Воланда практически не отцеплялась от него, как будто бы боялась, что он может исчезнуть в любую секунду. Люциус проводил время, слушая рассказы маленькой девочки, которые периодически дополняли старшие демоны. Видимо, Абигейл была рада, что у нее появился слушатель, который не перебивает ее, хотя родители заметили перемену ауры полубога, и они беспокоились за беловолосого подростка. Аура так просто не меняется. Возможно ли, что отец Люциуса мог причинить ему достаточно сильную боль, чтобы вызвать эти изменения? Демоны не понаслышке знали, что изменение ауры было очень болезненным процессом, который мог и убить. Маа и Эми действительно слышали о том, что произошло на том собрании, и они были недовольны богом огня. Как кто-то мог причинить боль ребенку, тем более на виду у посторонних, а что мог бог делать с своим ребенком за закрытыми дверьми? Демоны действительно не хотят верить, что бог может поступать так, но это могло бы объяснить поведение Люциуса. А вдруг Люциус не выходил из дома из-за того, что его отец продолжил наказывать своего сына? У богов и полубогов довольно сильная регенерация, и никто не сможет доказать факт того, что подростка могли пытать все эти недели. Хоть Люциус в прошлом и говорил им, что его отец никогда его физически не оскорблял, но он упоминал некие тренировки. Кто же знает, что происходило на этих тренировках? Когда они в первый раз встретили полубога, то он действительно опасался их, потому что они были родителями. Он был убежден, что все родители жестоки. Напрашивается вывод, кто убедил в этом ребенка. Потом Люциус все свои травмы, которые они замечали, списывал на своего старшего брата. Но вдруг это не так? Вдруг это Агни наносил все эти травмы своему ребенку? Да и Воланд еще вчера им сказал про то, что Люциус напился в баре и покрушил свою тренировочную площадку. Возможно ли, что полубог пытается так справиться со своей травмой? Взрослые переглянулись. Они помогут Люциусу преодолеть любое травматическое событие, через которое он проходит. Он им почти как второй сын. С тех самых пор, как Воланд притащил к ним напуганного ребенка и заявил, что этот слабый и мелкий ребенок будет его другом, и никто не смеет перечить ему. Потом Люциус довольно часто стал приходить к ним, иногда даже оставался на ночь, и так они привыкли к практически незаметному присутствию полубога. Годы спустя у них появилась Абигейл, и Люциус в те времена действительно помог им с ребенком. Она была беспокойным ребенком и постоянно плакала, но присутствие Люциуса действовало на нее успокаивающе. Как только она видела Беловолосого, то сразу же успокаивалась и просилась к нему на руки. Полубог практически вырастил ее вместе с Эми. Она даже раньше думала, что ее папа это Люциус. Женщина засмеялась, вспоминая опустошенное лицо ее мужа, когда его дочь называла полубога своим папой. Полубог постоянно краснел и заикался над этим, и он еле отучил девочку называть его папой, заменив на братика. Воланд тогда его долго подкалывал на эту тему. Эми наблюдала, как ее дочь залезла на колени к полубогу и воодушевленно рассказывала ему, как она помогала готовить ужин. Полубог мягко улыбался на ее слова и периодически кивал на тех или иных вопросах девочки, подтверждая ее мнение. Демоница действительно надеялась, что аура Люциуса изменилась не из-за того, что тот был в смертельной опасности. Почему она думает, что это был этот метод измены ауры? Да все просто. В ауре полубога была аура смерти, она очень слаба, и другой бы не заметил это, списав на то, что аура стала более опасной и смертельной. Но она была демоном, а они обычно более восприимчивы к аурам живых существ. Люциус перевел взгляд на женщину, и та улыбнулась ему. Она пока что оставит эти мысли до тех пор, пока Воланд и Люциус не пойдут в комнату демона. Люциус чувствовал легкое беспокойство, он не знал, как он должен общаться с семьей своего друга. Спустя пару часов Воланд все же утащил полубога в свою комнату, перед этим уложив младшую сестру в кровать. Воланд закрыл дверь в свою комнату и обернулся к Беловолосому, обнаружив, как тот уже уткнулся носом в книгу по рунам. «Чем занимаешься?» – недоумевал демон, смотря на книгу рун. К рунам у полубога таланта не было, как помнил демон. «Ты подорвать нас всех хочешь?» Люциус обиженно фыркнул и покачал головой. «Просто изучаю материал, даже если я не буду пользоваться этим», – добавил полубог, мысленно вдыхая. Да, возможно, он будет подрывать свою тренировочную площадку, но он изначально искал руны восстановления, надеясь, что они могут помочь восстановлению его тренировочной площадки. Воланд втянул Люциуса в свой монолог, который полубог периодически перебивал, вставляя свое мнение. Воланд ухмылялся, возможно, в скором времени все вернется на круги своя. Они провели часы за разговором и заснули только под утро. Примечание к части. Первое впечатление о семье Воланда. Есть какие-нибудь идеи, чем будет заниматься Люциус в свободное время? Глава 11. Продолжение обучения. Люциус проснулся, ощущая теплое тело рядом с ним. Приоткрыв глаза, полубог увидел темный потолок комнаты. Переведя взгляд в сторону тепла, он увидел спящего демона, который закинул ногу на его бедра. Беловолосый окинул комнату взглядом, в поисках часов. Он увидел этот предмет на стене, Время было после обеда. Им действительно стоило лечь спать пораньше. Люциус снова прикрыл глаза, расслабляясь. Ему действительно нравится ленивое утро. Но в своей прошлой жизни полубогу так и не удалось иметь их долгое время. После окончания академии всех магов распределили по командам, и они всегда были в разъездах. Их посылали на самые разнообразные миссии. От шпионажа, до ликвидации армии монстров. Люциус изначально был простым медиком команды, но ситуация заставила его также быть и тактиком, и воином, и шпионом. Беловолосый помнит первые дни, проведенные в окопе. Он был в ужасе, было так много мертвецов. А он был всего лишь выпускником Академии магов, да еще и не боевой специальности. Его не готовили к такому. Ему пришлось изучать все на практике, иначе его ждала бы смерть. Он помнит свое первое убийство. Именно тогда он и понял, что такое реальная жизнь в их мире. В академии их профессора всегда преуменьшали масштаб всей ситуации, происходящей в их мире. Это была не просто война, это был апокалипсис. Весь мир был подвержен нападениям со стороны организации Окотьмы и их призванных или же созданных в лаборатории монстров. Взрослые в академии действительно не говорили настоящее положение дел в их мире, ведь это бы уничтожило бы весь моральный дух студентов. Люциус считает, что они были неправы. Они должны были сказать им, во что они собираются ввязаться, чтобы выпускники были готовы к тому, что их ждет снаружи академии. Но самый ужас ждал медиков, ведь они изначально клялись никого не убивать. Те, кто придерживался этой клятвы, были убиты в первые годы после выпуска. Люциус насчитал всего 5 выживших медиков, включая его самого из 100 медиков-выпускников, когда впервые они собрались в штабе спустя пару лет после выпуска. Им пришлось научиться убивать. Им пришлось видеть и слышать, как умирают толпы людей, не в силах им помочь. Студенты-боевики были слишком самоуверены в своих силах, и тоже большинство из них были убиты. Они были гораздо слабее врага из-за идиотизма и веры в лучшие своих профессоров. И с того самого дня Люциус перестал верить авторитетным фигурам. Многие выжившие начали изучать магию и боевые искусства друг у друга, в надежде на выживание. Воспоминания Люциуса прервал громкий зевок демона, который наконец проснулся. Беловолосый приоткрыл глаза и взглянул на Воланда, который уже сидел на кровати. Демон бросил взгляд на полубога и фыркнул, увидев немного спутанные ото сна белые волосы и сонный взгляд. Люциус вопросительно посмотрел на демона, но тот отмахнулся. В скором времени оба парня поднялись и по очереди сходили в ванную, чтобы привести себя в порядок. Когда они спускались на первый этаж, на Люциуса налетела маленькая девочка, и тот на автомате подхватил ее на руки. Абигейл обхватила шею полубога руками и сказала: «Доброе утро, братик Воланд, братик Лю», прижавшись к полубогу, прощебетала девочка. Воланд фыркнул и сказал ей: «Уже день, Аби», произнес демон и потрепал сестру по волосам. «Тогда доброго дня», поправила себя девочка. Люциус и Воланд переглянулись и пошли на кухню, из которой они почувствовали приятный аромат еды. Парни зашли в комнату. Около плиты стояла женщина, перемешивая суп. Она обернулась, когда почувствовала присутствие ее детей, включая полубога. Она не могла не улыбнуться тому, как естественно выглядел беловолосый с ребенком в руках. Девочка, радостно улыбаясь, помахала матери и воскликнула: «Доброго дня, мама». Абигейл немного протянула последнее слово, удобнее устраиваясь на руках у Люциуса. «И тебе, солнце мое», мягко ответила Эми, выключая огонь на плите. Суп был готов. «Куда ушел папа?» — спросил свою мать Воланд, заметив, что его отца нет на привычном месте, да и аура отца была приглушена. Это значило, что его нет дома. «Он ушел на деловую встречу, сказал, что вернется либо сегодня вечером, либо завтра утром», — сказала демоница, разливая суп по тарелкам и ставя их на стол. Люциус посадил девочку на стул и сам сел рядом с Воландом. «Завтрак прошел достаточно спокойно?» — женщина спросила после завтрака. «Люциус, Воланд, чем вы сегодня собираетесь заниматься?» — поинтересовалась женщина. Полубог просто пожал плечами и ответил: «Провести этот день за книгами, возможно, вечером опять на тренировочную площадку», — сказал полубог, задумчиво глядя на свою руку, в которой потрескивал маленький огонек. Воланд фыркнул: «Типичный Люциус, он всегда говорит только о своих драгоценных книгах». «Воланд», — обратился к нему беловолосый, — «хочешь спарринг?» Воланд шире ухмыльнулся: «Те же правила?» Полубог кивнул, соглашаясь: «Отлично, я в деле». Демоница удивленно посмотрела на подростков, а об этом она слышала впервые. Она точно помнит, что ее сын пообещал себе никогда больше не драться с Люциусом. А теперь они вновь возобновили свои спарринги. Люциус смог уйти из дома демонов только тогда, когда пообещал Абигейл, что он обязательно вернется к ним. Люциус пошел в сторону своего дома. Он пока собирается поискать полезные книги у себя в комнате, да и чутье подсказывает полубогу, что в таком особняке явно должна быть своя библиотека. Пока полубог шел в сторону своего дома, он чувствовал, как на него были направлены взгляды, и слышал шепот. Он, да и, вот неудачник, позор, справляется. Если честно, то Люциус даже не слушал их, но отдельные слова все же цеплялись за его слух. Значит, сплетничают о нем. Полубог покачал головой и пошел дальше. Общество всегда будет однотипным, и неважно кто, люди, гномы, эльфы или же демоны, всегда будут сплетники. И все же, почему они так на меня смотрят? Люциус вспомнил, что Воланд говорил ему что-то про отца, и что полубог не должен все это воспринимать близко к сердцу. Возможно, это как-то связано с этим, решил полубог, подходя к своему дому. Он сразу же направился в свою комнату, и, подойдя к книжному шкафу, начал выбирать, что же ему прочитать. Магия исцеления. Теории доктора Либе. Том 1. Рунная магия для начинающих. Магия разрушения. Как не стать террористом. Нейтральные боги. Основы.